Я пригласил Крамли, Роя, Фрица, Мэгги и Констанцию на прощальную вечеринку перед тем, как родственники Генри приедут и увезут его в Новый Орлеан. Громко играла музыка, пиво лилось рекой, слепой Генри в 14-й раз торжественно пересказывал историю с обнаружением пустой могилы, а Констанция, полупьяная и полураздетая, кусала меня за ушко. И тут дверь моей убогой хижины распахнулась. Послышался голос. «Я прилетела ранним рейсом. Пробки на дороге чудовищные. А, вот вы где! Тебя я знаю, и тебя, и тебя». И тут Пэк встала в дверях, указывая пальцем. «А это что еще за полуголая дамочка?» — закричала она.